Глава 18. Не все новое может быть со знаком «плюс». То самое набившую оскомину выражение о выходе из зоны комфорта не стоит воспринимать как бездумный призыв к беспорядочному действию. Мол, главное начать, а там уж по ходу разберемся. Очень часто свежая струя может быть желтого цвета. А если ты ищущий, которого каждая разумная и не очень тварь хочет попробовать на зуб, то новое является синонимом опасного. Поэтому, оказавшись в просторной пещере, вперед я продвигался осторожно и совсем неторопливо. Сквозняк здесь стал еще ощутимее. Видимо, где-то неподалеку находился путь наружу. Тогда непонятно, почему цверги не лупанули из пещеры, а до сих пор остаются здесь. Как говорится, если не можешь объяснить какой-то поступок, то всему виной деньги. В принципе, так и оказалось. Хотя обо всем по порядку. На всякий случай я накрыл себя двумя покровами. Осталось чуть больше 200 единиц маны. И то потому, что кое-кто забыл надеть меховую шапку. Давно пора понять, что одежда в игре выходит за общепринятые рамки. Но теперь уже поздно пить боржоми. Оставалось надеяться, что магия мне особо и не понадобится. Широкую освещенную нишу я обнаружил довольно скоро. Свет исходил от нескольких фонарей с флюориками, у стен стояли две скамьи, небольшие бочонки, а посреди то, что некогда было бихолдером-детенышем. Я почему-то вспомнил детскую песенку про козлика, от которого остались только рожки да ножки. Товарищу передо мной повезло меньше. Несколько желеобразных кусков тела, которые, судя по всему, расчленили, и валяющиеся в беспорядке глаза. Они, кстати, по размеру лишь ненамного уступали родительским. Над желеобразным трупом бихолдера работали трое цвергов. Обычных маленьких людей, похожих на Тартра, точно они были его родными братьями. Так вот в чем дело. Я все думал, что алхимик из Вирхарта человек, просто небольшого роста, с крохотными руками и ногами. Ну, там, гормона какого в организме не хватает или что-то вроде того, а он попросту цверг. Век живи, век учись. Что до работы, то ребята потрошили бихолдера. Отделяли от желеобразного тела какие-то белые скользкие нити, а их уже складывали в бочонки. Вот и ответ, почему они все еще здесь, а не убрались куда подальше. А что, место потаенное, сюда никто не сунется благодаря бесплатному ментальному охраннику. Что до самого секьюрити, так пусть хоть джигу наверху отплясывает, он там, а они здесь. Если только не найдется человек, который по приказу, ну или очень настойчивой просьбе бихолдера, спустится за цвергами. Что и говорить, мое появление вызвало определенный ажиотаж. Не знаю даже, с чем сравнить. Ну, только разве что представить, как во время венского бала в загородном особняке 19 века зашел бы мужик с ведром и в бушлате, выбрался в центр залы, скинул портки и стал справлять нужду. Цверги замерли, боясь пошевелиться, и не сводили взгляда с Кацбальгера. Мол, дяденька, а зачем у вас такие большие глаза, уши и зубочистка? Да я и сам оторопел, потому что ожидал увидеть загадочных полуразумных существ, а никак не миниатюрных человечков. «Хайс-аппарат!» — пискнул один из них. «Хайса!» — кивнул я ему, не обидевшись на аппарата. «Алтарнакуш!» «Я не понимаю. Мне пришлось сказать правду». «Ты говоришь на человеческом!» — почему-то облегченно вздохнул говоривший, да и остальные невольно расслабились. «С отстойника!» «Угу!» — осторожно кивнул я. «Мы с братом Сулума. Точнее, я там родился, а потом, когда подрос, инициировался. Ну и уже стал бродить по мирам. Его, — указал цверг на сидящего рядом, — встретил в Крайне. Этого, — палец переместился правее, — в Бреме. Торговал кирдовским стоком. Ну и вот мы теперь все вместе, получается. А тебя сюда каким ветром?» Я понял, что говоривший меня вроде как и не боится. Стоило перед ним появиться великану-полукровке, цверг напрягся. Но когда понял, что незнакомец идет на контакт, расслабился. А я, признаться, до сих пор еще находился в странном состоянии, не понимая, что мне делать. С одной стороны, ментальная тварь, которой я пообещал уладить дело с обидчиками, с другой — разумные существа. Меня послали разобраться с Бихолдером. «А как с ним разберешься?» — развел руками Цверк. «Это молодых еще можно поймать. Глупые они, да и ментальная магия слабая. А потом почти невозможно, только если ты мастер сопротивления». «Я говорил с ним, и он сказал, что сторожит здесь вас». «С кем говорил?» — удивился Цверк. «С Бихолдером». «Да?» — собеседник по-прежнему искренне изумлялся. «Ну и пусть. Это ненадолго. Как только мы закончим с тушей, так сразу свалим отсюда». «Думаю, Бихолдер отправится за вами». «А это будет даже забавно», — рассмеялся Цверк. «Пусть отправляется. Мы скроемся за стенами Брэма. Поглядим заодно, как Бихолдер штурмует город. Держу пари, он захватит сознание нескольких стражников, и те начнут рубиться между собой. А может, даже откроют ворота. Но в городе, где тысячи жителей, шансов у него нет». «Погибнет много людей и пергов», — сказал я, покрепче сжимая рукоять Кацбальгера. Что ж, выходило все чуть проще, чем я думал. Цверк избавил меня от трудного выбора. «Обыватели, что с них взять? Мы ведь ищущие и должны держаться вместе». «А вот двое твоих друзей не ищущие», — заметил я. «Дело времени», — легко отмахнулся Цверк. «Осталось только сбыть этот жир, и парочка инициаций обеспечена». «Угу. Воспользуетесь услугой роберов?» «Ага». «А как же ищущие должны держаться вместе?» Цверк понял, что разговор пошел не туда. Более того, он явно прозевал этот момент и теперь лишь растерянно хлопал глазами. Однако к чести малыша в руки он себя взял довольно быстро. Наверное, по-другому и быть не могло, иначе он бы не был лидером в их банде. «У нас же с тобой не будет проблем. Мы готовы дать тебе немного жира», — он указал на бочку. «Хватит надолго. Мы этого Бихолдера несколько месяцев пасли. Ждали, пока разродится, потом, когда отойдет на безопасное расстояние от детеныша. Но ничего, мы все понимаем. Цверги умеют делиться». «Не знаю, как насчет всех цвергов, но именно вы пытаетесь лишь прикрыть свой зад». «Значит, договориться нам не удастся», — собеседник угрожающе мотнул головой, будто отмахиваясь от надоевшей мухи. Я понял, что это знак не мне, а его подельникам. А сам разжал кулак свободной руки и, быстро пролистав инвентарь, взял арбалет за рукоять. «Все довольно просто. Эти два дурные обыватели. У них ни магии, ни защиты в виде покровов или вуалей. Гасятся с одного удара. Правда, я не знаю, какая у этих цвергов расовая способность. Проблемы будут только с игроком, которого я обозначил как взрыватель. Ох, не нравится мне это направление. Тут и интуиция не нужна, чтобы понять, дело пахнет жареным». Трудно сказать, кто начал первым. Я успел поднять арбалет, а на меня уже в прыжке летел один из обывателей. Он даже почти коснулся болта, когда я выстрелил. Навык стрельбы повышен до 30 уровня. Вы достигли 3 уровня мастерства в навыке стрельба. Повышен процент попаданий и скорость перезарядки при использовании мобильного электромагнитного оружия. Вы убили враждебно настроенного обывателя. Не знаю. Может быть, весил бы Цверк побольше, его бы так и не отбросило. Хотя получилось неплохо. Мертвое тело коротышки закрыло обзор ищущему, а у меня появилось время, чтобы разобраться со вторым обывателем. Судя по всему, цверги были явно не расой бойцов. Вообще удивлен, что они на Бихолдера замахнулись. К примеру, тот малыш, что сейчас хотел меня ранить, был вооружен двумя кривыми ножами. Я так понимаю, он ими детеныша разделывал. Но пытаться атаковать подобным оружием человека выше и сильнее тебя, у которого в руках меч? Ну, не знаю. На что был расчет? Я сделал единственный выпад, и клинок вошел в шею. Цверк по инерции еще немного проскользил по Кацбальгеру, насаживаясь глубже, а после обмяк. «Вы убили враждебно настроенного обывателя». «Ну и где там последний?» Когда я развернулся, то даже чуть улыбнулся. Ищущий с грозным направлением взрыватель поднял камень и размахнулся. Видимо, хотел повторить подвиг Давида в схватке с Голиафом. Вот только прощу не нашел. Ладно, пусть так кидает. Однако небольшой камешек, поместившийся в крохотной ручке цверга, повел себя непредсказуемо. Сначала он был обычным вежливым камнем, который долгое время лежал в пещере. Влачил свое жалкое существование, пока некие божественные силы не подняли его в воздух, и он не полетел в меня. Ну и ладно. Главное, что не накалился, не светился и не собирался причинять мне вред. Я тоже повел себя вполне обычно. Легонько отклонился, чтобы сохранить плечо в целости, и уже собрался контратаковать идущего, и вот тогда бабахнуло. Камень разлетелся на мелкие осколки, словно пехотная граната. Тут же снес те несчастные два покрова, что я повесил ранее, снял половину здоровья и взрывной волной вдавил в стену. Ну, хоть выяснили. Взрыватель, судя по всему, может в определенный момент детонировать обычный с виду предмет. Неприятно, но пока в загашнике 4 отката не критично. Я бросился вперед, сокращая расстояние между мной и противником. Расчет был прост. Пока камень перед ним, цверк его не взорвет. Так и случилось. Рвануло только после того, как граната оказалась позади меня. И даже здесь оппонент перестраховался. Взрыв вышел не сильным, чтобы не похоронить ненароком нас вместе. С другой стороны, мне хватило. По спине точно дробью прошлись. Я даже не заметил, когда слетели покровы, и на мгновение потерял равновесие, растянувшись прямо перед цвергом. Нет, не время разлеживаться. Мягким местом, чувствую, сейчас прилетит еще один подарок. На одних инстинктах, подняв голову и нащупывая взглядом противника, я стал кастовать свободной рукой боевой телекинез. Так, а почему свободный? Где меч? Ладно, черт с ним, потом разберемся. Навык мистицизма повышен до 9 уровня. Ух, как здорово сработало. То ли я поднаторел в этом заклинании, то ли просто вышло удачно, но цверга впечатало в стену, приложив головой до звучного хруста. Он свалился на бок, потеряв сознание. Я тяжело поднялся на ноги, убрал арбалет в инвентарь, нашел кацбальгер и подошел к цвергу. И откуда столько нытья по поводу «не могу тронуть безоружного»? Все эти эффектные жесты, когда кто-то поднимает пистолет, а потом опускает, мол, не может выстрелить. Если взял в руки оружие, то будь готов применить его. Или попросту не бери. А все эти душевные терзания накачанного мужика с пулеметом не стоят выеденного яйца. Я приложил острие клинка к медленно вздымающейся груди цверга. Еще раз прислушался к себе на предмет угрызений совести или малодушия. Неа, ничего. Наоборот, вспомнил крошево, что ударило в спину, и уверенности только прибавилось. Нажал на кацбальгер, и клинок медленно, почти бесшумно вошел в тело поверженного врага. Я давил до тех пор, пока сталь не заскрипела о камень, после чего вытащил меч и посмотрел на цверга. Чудес не бывает. И даже самые могущественные ищущие, если в них сделать дырку, рано или поздно умирают. Вы убили враждебно настроенного ищущего. Доступна смена направления развития на взрыватель. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание вскрытия простых замков. И все? Ладно, про лики я молчу. Но никаких новых умений? Эх, цверги, цверги. Что до лута, то и тут было весьма скромно. 315 грамм пыли, набор отмычек, какой-то непонятный и дурно пахнущий гербарий, который я даже побоялся брать в руки. Никакого оружия, если таковым не считать кривой нож, применяемый для разделки бихолдера. Ну да. Собственно, зачем взрывателю оружие, если можно использовать любой предмет, находящийся поблизости? Я осмотрел три бочонка, на вид литров на 10, с белой нитевидной прослойкой, которую цверг называл жиром. Хотя определенная схожесть действительно есть. Что-то мне подсказывало, что эта хрень невероятно ценная. Не стали бы эти малыши рисковать своей шкурой и навлекать гнев ментального существа за понюшку табака. Итак, два бочонка полные, один залит наполовину. Интересно, получится ли? К моему удовольствию, инвентарь оказался почти резиновым. То есть все влезло без проблем. Лишь появилось некое напряжение в плечах и спине, словно весь груз находился сейчас на собственном горбу. Но это мелочи. Так, что еще? Я подошел к останкам детеныша Бихолдера. Надеюсь, это не будет издевательством над трупом. Взял пучок глаз и срезал. Звук вышел громким, мерзким, хрустящим, точно и отсек толстый сочный стебель растения. Ну а что? Папаша, А может, мамаша, первичных половых признаков я не разглядел. Все равно знает, что малыш мертв. А поручение гласило, что мне нужно предоставить доказательства в виде глаза. Конечно, с другой стороны, жир тоже своеобразное подтверждение. Но кто его знает, этого правителя Брэма? Чтобы совсем ничего не забыть, прошелся по карманам обывателей. Нет, местные перговские деньги, ножи, всякая дребедень. Это мне не пригодится. Я уже было собрался возвращаться во свояси, когда спину в районе поясницы пронзила боль. Я закричал. Причем не столько от острой рези, сколько от досады. Ну почему, чтобы поумнеть, надо обязательно поймать с собой нож? Ведь Бихолдер говорил русским языком 4. 4, а не 3. Ладно, может, не совсем русским, но это не суть. И Цверг заявил, что они с братом Сулума. А эти двое обывателей были местные, пургаторские. Значит, одного из них я упустил из виду. Может, он патрулировал окрестности или искал тот самый выход, из которого так жутко сквозит. Но как я мог забыть-то? Все мысли пронеслись достаточно быстро. И я сделал единственное, что оставалось. Бочонки, мирно покоящиеся в инвентаре, сыграли со мной злую шутку. Оказалось, что теперь я не так быстрый ловок, как раньше. Вот наденьте на человека походный рюкзак и посмотрите, как тот будет вальсировать. Выйдет примерно то же самое. Я успел дернуться, и удар вышел не колющим, а режущим. И то хлеб. Вместо дырки заимел лишь кровоточащую рану на боку. Зараза, плащ испортил. Лапать будет не в восторге. Либо я расист, либо одно из двух. Однако Цверг был похож на своих сородичей, будто они все являлись однояйцевыми близнецами. Одет легко, неброско, в руках тот самый пресловутый нож, разве что странно сверкающий при свете фонарей. Я не стал дожидаться нового выпада, а совершил свой. Вот именно сейчас лунная сталь, находившаяся в ножнах на плече, сослужила мне добрую службу. Я благодарил Вселенную за то, что расовой способностью Цвергов не оказалась суперловкость, потому что от моего выпада тот не успел увернуться. Дернулся, поведя плечом, однако на этом все. Я ударил еще несколько раз, пока не увидел строчку перед глазами, подтверждающую смерть противника. Навык «Короткие клинки» повышен до 19 уровня. Вы убили враждебно настроенного ищущего. Доступна смена направления развития на зоопатер. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание «Облегчение переносимого веса». Меня чуть качнуло, и я вытянул руку, упираясь в стену, чтобы не упасть. Черт! То ли нож плохой, то ли рана сама по себе неудачная. Но весь бок уже был мокрым от крови. Нет, так дело не пойдет. Не хотелось, чтобы спустя тысячелетия какие-нибудь перговские археологи нашли меня в этой пещере. Один Гулливер и 4 лилипута вокруг. Такая себе компания. Для начала я применил затягивание. Судя по тому, что повышение навыка не случилось, существенно я дело не улучшил. Хотя мне показалось, что лить из раны стало меньше. Может, и дотяну. Добраться бы только до Рис, а та уж подлечит. Шатающейся походкой я направился к выходу наверх. Мысленно поблагодарил Цвергов и Вселенную, что-то сегодня я к ней зачастил, за то, что ребята были малого роста. Отчего и сделали нечто вроде лестницы. По такой даже я, раненый и убогий, могу подняться. Вот если бы пришлось подтянуться на руках, было бы хуже, а так... Я встал на один камень, уперся, поднялся на другой. Уже думал, что совсем выбрался, когда закружилась голова. И не просто закружилась. Перед глазами встала пелена. И последнее, что мелькнуло в сознании — бесформенная туша Бихолдера. Привиделось или...